это кофе. Продолжал я провоцировать, тебе такого уже не выпить. Вот кровь у меня есть, целый сосуд. Давай, порадуй дедушку, напади на меня. У меня внук на рудниках мучается, нет у меня времени с тобой играться. Мертвец не понял, но уже обоими ногами был внутри. Руки длинные, как шесты, не хочется на него лезть самому. Как прижмет к себе, не выберешься. И вообще не нравишься ты мне, сосед. Подозрительно сынок мой на тебя похож. Лучше бы ты сам с балкона прыгнул. Ара! Крикнул мертвец и бросился мимо меня. Из-за двери выглядывали чертовы дети, которые должны были сидеть на кухне. Я не нашел ничего лучше, чем толкнуть гада, и не удержавшись на ногах, тот рухнул на компьютерный стол, переворачивая монитор. Ударился башкой о полку и завыл, когда я засадил ему нож в плечо. «Ой, мой компьютер!» – пискнул кто-то сзади. «А ну быстро скрылись отсюда нафиг!» Мертвец уже поднимался, скидывая рукой монитор на землю, и второй удар пришелся мимо, чуть задел руку. В стороны полетели диски, книги, тетрадки, осыпая мертвеца бумажным дождем. Красиво не получилось. «Дети, что там творится? Папа с дядей Борей дерутся», — ответила малая, а я все всаживал и всаживал в него лезвие, придерживая тело другой рукой, пока не завершил начатое. Навык режущие повышен на 5, прикрыл дверь и отогнал малышей, а сам обыскал труп соседа. Получено пластырь, получена бутылочка воды, получено растоптанные шлепанцы. Шлепанцы я сразу выкинул, остальное забрал. Труп оттащил на балкон и посмотрел вниз. Зомби-бомжи продолжали копаться в мусорных баках. Пусть принимают гнилого. Тело полетело вниз и застряло нелепо в ветках дерева почти у земли. Пусть лучше там разлагается, чем в комнате, где я спать собираюсь. Дети уже ждали на кухне с виноватым видом. Я налил воды в чашку из крана и залпом выпил. Все, можно спать спокойно. Дядя Боря улетел и не обещал вернуться один. «Папа, а почему ты сказал, что я на соседа похож?» Я замолчал и дверь прикрыл. «Не говори так, это шутка. Мама услышит, обидится. Я просто зараженного выманивал». «Ясно», — вздохнул малыш, — «мы думали, ты его за двери выставишь, а не с балкона скинешь. Компьютер сломали. Мда, там поубирать нужно. И это только монитор. Я вам новый найду и принесу. Сейчас много товара доступно бесплатно». «Ясно. А откуда у тебя внук на рудниках?» — мама спрашивала. «И почему он мучается?» «Бурчалки. Один, кажется, так, я уже шутил. И объяснил, откуда цитата. Дальше. 26. С женой удалось порешать, заговорил ее, рассказал, что теперь наконец можно комнату проветривать и на балкон осторожно выходить, опасности нет. А я обеспечу лекарствами и провиантом, но завтра, сегодня выходить уже опасно. Ночь на дворе». Она согласилась и незаметно уснула. Плохо ей, не знаю, чем она болеет, но выглядит не очень. Если умрет в ближайшее время, то это будет не моя вина, я такой взял, как говорится. Свет мы не включали, потому что может быть чревато. Задернули занавески, малыши рядом с мамой в карты учились играть, а я отправился к своим бонусам. Да, книжная полка, моя прелесть. Ласково провел пальцами по обложкам. Взял одну книгу, пролистал, вдохнул запах страниц. «Папа, ты чего?» Я обернулся, малыш таращился, изумленно стоял у двери. «Иди спать, не мешай, папа занят». Я отвел его к матери, а сам вернулся со свечкой к шкафу. Конечно, мне нужны были не все книги, а только те, что дают навыки. Нужных нашлось только две. Их я и устроился читать при свете свечи. Получена книга «Охота», ур-1. Получена книга «Строительство», ур-1. Очнулся уже около 4 утра с почти сгоревшей свечой и улучшенными навыками. Улица опустела, возле мусорок никого, даже мертвецам нужно спать. Мои цифровые родственники тоже отдыхали. Жена похрапывала, вздрагивая, девочка заснула у нее на груди, а парень как мужик на соседней кровати. Карты разбросаны, забытые на полу, бумажки от шоколада, книжка раскраски с фломастерами. Нужно позаботиться о них, достать воды, еды, туалетной бумаги, гречки. Что там еще нужно во время апокалипсиса? Не могу я бросить эту семейку. Понимаю, что это только игра и все такое, не мои это родственники, но дергают гады разработчики где-то за струны души. Устрою семейку, помогу им и параллельно буду внука выручать. Глупости, конечно, внук реальный, а это просто цифровые манекены. Я посмотрел на них снова, увидел, как девочка обняла маму, как тяжело она дышит и какие у нее синие губы, как мальчик обнимает подушку с таким сердитым лицом. Может, это тоже моя семья, хоть на время. Не похожи они на манекенов. Подумаю об этом, когда с вылазки вернусь. Чуть левее мусорных баков я видел черное здание, похожее на супермаркет. Там наверняка есть много вкусного. Перед тем, как выйти, я порылся на кухне и достал небольшой кухонный топорик для рубки мяса. Вместе с ножом будет неплохой дуэт для начала. Посмотрел в дверной глазок, никого, и осторожно вышел в подъезд. Дом молчал, как молчит спящий в 4 утра. Я немного постоял, сомневаясь, и наконец решился открыть двери. На меня никто не бросился, никто не летел сверху, никто не поднимался снизу, рыча и пуская слюни. Я достал ключи из замка, закрыл дверь со своей стороны и сунул ключи в задний карман. Пусть сидят, пока я вернусь. Освещаемый только полной луной из окна, я пошел вниз, считая пролеты. На первом этаже стоял человек. Он смотрел на дверь подъезда и покачивался, как они любят. Забыл, как открывается, или просто заряд кончился. В любом случае, он мешал нормальным людям делать ночные променады. Я достал топорик и, мягко ступая, зашел со спины. Интересно, можно ли снести голову одним ударом? Разве что если ударит плашмя, если сверху вниз, то застрянет в шее, еще и убежит с моим оружием. Так и быть. Я замахнулся со свистом и не ожидал, что зомби окажется таким быстрым. Не знаю, как он почувствовал меня, но вдруг присел и топорик просвистел над черепом, вырвался из рук и ударился в дверь. А потом мертвец бросился на меня, рыча и вытянув руки. Упали на ступеньки, я хорошо спиной приложился, думал, что все, но кости молодые, выдержали. Нельзя позволить гаду укусить меня или даже плюнуть в мою сторону, или кровью капнуть в рот. Он упорно пытался дотянуться, щелкая зубами, хрипел и клацал челюстями, но и во мне литр кофе засел и не давал расслабляться. Держал я гада крепко и на вытянутых руках, не давая сблизиться. Потом только раз дал в ухо, так что костяшки заболели, и еще раз добавил, и еще. Потом схватил за это же ухо и приложил башкой о стену. Бил несколько раз и так, чтобы мало не показалось, чтобы мозги в черепе перемешались, но там, похоже, мозгов совсем не было. Тварь сдаваться не собиралась, и даже с наполовину целым черепом мертвец продолжал урчать и лезть за поцелуем. Борьба начинала затягиваться. Я извернулся, достал нож, вскочил и ткнул лезвием в ухо. С такой силой засунул, что назад еле вытащил. А мертвяк успокоился моментально и лег полежать на ступеньках. На звуки нашей возни никто больше не отреагировал и не прибежал, поэтому я спустился и сначала забрал молоток, новенький еще, не битый. Проверил карманы у мертвеца. Получена бутылочка воды, получена консерва, получена столовый нож. Пнул его еще раз, да так и оставил, осторожно вышел из подъезда. На улице никого. Напротив, прямо через дорогу, скорее всего, школа. Направо перекресток, и если перечесть пешеходный переход, то выйдешь на тот самый черный торговый центр, и по правую руку от него стоят мусорные баки. Налево улица идет метров 300, по левую сторону тянутся подъезды, а по правую школа и еще похожие здания. Может, детский сад? Точно, детский сад, видно по рисункам на стенах. Дальше дорога упирается в забор. Что забор скрывает, непонятно. Хоть у меня и не старческое зрение сейчас, но пока непонятно, что за теми бетонными заграждениями. Может, ТЭЦ какая или завод? Думаю, сейчас смысла туда идти нет. Вверху светит огромная круглая луна. В доме света нет ни у кого. Интересно, мы одни живем в этом подъезде? Если не забуду, то спрошу. Идти никуда не хотелось. Хотелось постоять, вдыхая свежий воздух, и подумать о чем-то возвышенном. Например, о поэзии Есенина или лирике Ахматовой. О магическом реализме Булгакова или хлестких миниатюрах Чехова. О жизни и смерти. О реальной жизни и жизни виртуальной. Одиноко мне стало, вот что. Домой захотелось. К своим старикам-пердунам, которые настоящие, не искусственные. Они не рычат и не пытаются прокусить еремную вену. Их не нужно бить топором в голову, чтобы успокоить. И еду не нужно искать. Роботы приносят строго по часам. Но потом я вспомнил голубые глаза внука. Как он смотрел на меня снизу вверх. Какие побитые у него были колени и дырки между зубами. Образ взрослого пацана не шел, не засахарился в памяти. А малыш? Малыш где-то сейчас батрачил, отрабатывал свою игроманию. Бедный мой малыш. Держись, дружок, дедушка идет. Я спустился вниз и побрел вправо. Завтра обязательно свяжусь со своим помощником, задам пару вопросов. А сейчас нужно грабить супермаркет. 27. Чем ближе я подходил к зданию магазина, тем большие сомнения одолевали. И только у входа я понял, в чем дело, и подозрения сошлись в одну точку. Большой деревянный стенд перед входом, целые окна на первом этаже, палеты с тротуарной плиткой сбоку здания прячутся, недоделанный участок огорожен забором. Магазин не успел открыться до катастрофы, вот почему он не разграблен. Здесь ничего нет, товар еще не завезли, и сейчас это никому не нужная пустая трехэтажная коробка. На деревянном стенде у входа большой плакат, я подошел полюбопытствовать. Реализуй свой потенциал в торговом центре «Наши». Что вас ждет? График работы, официальное трудоустройство, официальная зарплата, возможности для профессионального и карьерного роста, открытие через неделю. Ну, как всегда, стилю мягко, а спать будет жестковато. Не знаю, успели они набрать ложков или нет, но открытия точно не было. Двери забаррикадированы картонными ящиками. Внутри уже стоят витрины, рекламные плакаты, следы ремонта повсюду. Только товара нет. Вот почему этот магазин до сих пор еще цел. Метрах в 300 от здания бродил мертвец. Хотелось наброситься на него и забить не оружием, а ногами, но слишком далеко бежать. Пока доберусь, выдохнусь и злость уйдет. Прислонился мордой к стеклянной двери, вглядываясь в пустое помещение. Только вздыхать беспомощно осталось. Добычи здесь не было. Примите входящий вызов. Надпись так неожиданно выскочила перед глазами, что я чуть не брякнулся с крыльца. Осмотрелся, одинокий мертвяк далеко и сейчас не опасен. Принимаю. Понять бы еще, что это такое. Город, который и так был почти беззвучен, еще больше онемел. Все ночные шорохи, вся трескотня ночных насекомых, шуршание ветра, гудение фонарей, все пропало, будто и не было. Алло, папа? Папа, ты здесь? Голос был где-то рядом и одновременно нигде. Я сразу узнал ее и потянул паузу для важности. Но как же хотелось говорить, как хотелось слушать ее голосок. «Папа, ты слышишь?» «Конечно слышу. Тебя попробуй не услышать». «Какими судьбами?» Я вертел головой во все стороны, надеясь, что она появится где-то в воздухе, как эти чертовы цифры, или отразится на стене, ведь это же новые технологии. Сейчас они могут показать всю свою мощь и дать мне посмотреть на дочь, но они молчали. «Мне разрешили с тобой связаться, то есть это и не запрещается, но и беспокоить на работе не рекомендуется. Ты что сейчас делаешь?» Собирался грабить супермаркет, но немного ошибся в расчетах. Теперь стою ночью на крылечке и смотрю на мертвеца вдалеке и думаю, где жратвы достать и обезболивающих. «Боже, ты ранен, тебе больно, ты чего, дочка? Это же игра, обезболивающие для моей жены. Лично я уже два раза умирал и ничего, держусь, привык уже. Ужас, не охай. А ты как у вас дела?» «Муж не бьет, он и не бил», — обиделась дочка. «Никогда моих шуток не понимала, никогда не доверял программистам и тебя учил, а что вышло? Живешь теперь с этим свитером в очках, а за внуком мертвый дед пошел. Ты не мертвый», — голос у нее даже изменился, дал такого петуха, что я на секунду поверил. «Ага, как же, а мертвец сейчас на меня не смотрит, а просто вдаль. Ты в опасности, не можешь говорить», — испугалась дочка. «Все нормально, не отключайся. Он далеко и туповат. Давай говорить, что там с моим телом?» Пока она молчала, я уже спустился с крыльца и достал топорик. «Так что с телом? Фирма оплачивает аренду койки. Ты наняла красивую женщину-андроида, чтобы меня обтирала спиртом? Рассказывай, а то меня уже напрягает молчание. Я этого еще с работы не переношу». Она упорно продолжала молчать, и можно было бы решить, что связь пропала, но я слышал дыхание. «Лиза, что с тобой?» Холод предчувствия поднимался снизу вверх, пришлось стучать друг о друга окоченевшими ногами, и плечи задрожали от мороза, крадущего изнутри. Предчувствие, плохое предчувствие. Мертвец шел ко мне, ускоряясь. «Лиза, я не знаю, можно ли тебе это говорить, просто я не знаю, уместно ли сейчас. Ну так пусть твой жиробас скажет. Эй, Олег, ты рядом?» «Его нет, папа. И тебя нет. Только тебя хуже нет, чем его, понимаешь? Погоди минутку. Не отключайся, нас хотят перебить». Я побежал навстречу врагу, не в силах ждать, когда он дойдет. Топорик как-то лучше в руках лежит и, несмотря на то, что любит он во врагах застревать, нравится мне больше, чем многочисленные ножи. «Что там, папочка, с тобой все нормально?» «Эррр», бежала у мертвия. «Ничего со мной хуже, чем есть, не случится. Я ведь и так мертв». Удар. Топорик так красиво зашел гаду между глаз, глубоко вошел и пришлось провернуть, чтобы вытащить, а потом просто толкнуть, и тело грузно упало на плитку перед магазином. «Я закончил, можно продолжать. Получено суповый набор». «Хорошо, но обещай, что ты не будешь расстраиваться». «Получено суповый набор. Ты же знаешь, я философски отношусь к неприятностям, и тебя учил тому же. Получено столовый нож. Но, папа, эта новость тебя убьет. Получено столовый нож. Я и так уже мертв. Получено бинт марлевый. Вот об этом я и хотела поговорить. Ты сидишь? Нет. Цемент холодный. Простужу свои виртуальные кости. Говори быстрее, пока мертвецы на мои крики не собрались. Да и спать я хочу. 5 утра. Первую ночь пережил в этой игре. Город мне нравится больше деревни. Здесь возможностей больше. Здесь вся сила мира. 1. Начал цитировать я, когда меня прервали. И кто? Родная дочка. И как? Хреново. Как? Серпом по батарейкам не жалея. Твое тело сожгли в крематории. Его больше нет. Ты будешь жить вечно в игре. Или в играх. Помогая обществу, зарабатывая кредиты, но ты больше никогда не вернешься в реал. Получена бутылочка воды. Однако, я сел, там где стоял, машинально пакуя вещи по карманам. Ты что-то еще хотела интересного рассказать? Папуля, не расстраивайся. Это твоя вторая жизнь. Это, короче, я спать. Папа, папуля, выключайся, я спать. Продолжишь стонать, пожалуюсь начальству, что мешаешь работать и будешь общаться только со своим дебилом мужем. Но, папа, уже шептала она, а я шел домой, в свой новый дом, к своей семье, к своей новой дочке и сыну, которые никогда не вырастут и не сожгут твое тело в адской печи. Блин, я не буду сейчас об этом думать, я подумаю об этом завтра. Папа, поговори со мной, летел за мной голос незнакомый, я не виновата в этом, тебя было не спасти, разъединить, сбросить вызов, сделай тишину. Входящий звонок сброшен. 28. Я лечу, расставив руки как крылья. Ветер свистит в ушах, мимо проносятся окна небоскреба, и я даже вижу кукольные фигурки, мечущиеся внутри. Смешные. Полет – это свобода. Падение – это адреналин. Адреналин – это жизнь. Тот, кто не рискует, не живет. Я даже слышу музыку. Она доносится сверху. Какие-то непонятные монотонные рифмы. Между нами тает лед. Пусть за мной никто не придет. Молодежное что-то. Земля приближается, раскрывая бетонные объятия. Нежить на тротуаре смотрит вверх и тянет лапы. Время 05:00. Второй день. Домой добрался без приключений. Никого не встретил в подъезде. Никого не разбудил и сел на минуточку в кресло. Проснулся уже утром. Усталость дала свое. Провалился в сон как в темноту. Потом этот странный мираж и здравствуй компьютерная реальность. Я вернулся. Первым делом продираю глаза и иду в ванную, где тщательно пытаюсь проснуться холодной водой. 5 утра. Проспал 4 часа. По ощущениям свежий и полон сил. Вот бы мне такую выносливость в обычной жизни, я бы успел намного больше. Пока все спят, посмотрю на свои таблички. Нужно ввести это в традицию. Каждое утро анализировать изменения. Если уж мне дали инструмент, то нужно им обязательно пользоваться по максимуму. Навыки. Пассивные. Сила. 5. Гимнастика – 0. Активные. Выживание. Рыболовство – 0. Охота – 3. Собирательство – 0. Ловкость. Скорость бега – 0. Легкий шаг – 0. Скрытность – 6. Проворство – 7. Оружейные навыки. Точность – 0. Перезарядка – 0. Холодное оружие. Режущие – 25. Дробящие – 9. Топоры – 0. Копья – 0. Прочность оружия. Крафтинг. Строительство – 3. Кулинария – 4. Фермерство 0, первая помощь 3, электрика 0, металлургия 0. В целом понятно, постоянные тыкания ножом в мертвецов прокачивают режущее оружие. Почему я должен этому радоваться, еще непонятно, но раз это игра, то должны быть бонусы от этой возни. Насмотревшись на циферки, я смахнул их в сторону как пыль с комода и чуть с кресла не упал. Женщина в ночнушке смотрела на меня в упор. Принес, я сначала не понял, что хочет от меня посетительница. А потом как понял, нет, не вышло на этот раз, дорогая, я в магазин пошел, а он ведь не открылся еще, витрины пустые, только на мертвецов зря нарвался, прости, пойду еще раз, где тут у вас аптека, она покачала головой и руки сложила перед собой, я невольно обратил внимание, какие у нее красивые белые пальцы и даже маникюр как новый, и отвел взгляд, эх, мама, мама, ты разве забыл, открытие должно было состояться, перед тем, как все началось. Товар наверняка успели завести, просто он на складе, в глубине магазина, на паллетах. Нужно было внутрь тихонько зайти и посмотреть. Сейчас полиции нет, никто не осудит и не накажет. Ну ничего, я потерплю. Но ты постарайся, любимый. Она развернулась и вышла из комнаты, вильнув бедрами, а меня в пот бросила. Такие странные ощущения, такие забытые мысли. Тяжесть в животе и мыслишки пошлые пошли табунами. Мне уже много лет, и я забыл даже это слово «секс». И забыл ощущение, забыл это похотливое, чисто мужское желание. Фух, блин, сгинь, прочь. Я выбежал в ванную и еще разок умылся холодной водой. Когда возвращался в комнату, мельком увидел женушку, которая на кухне рылась в пакетах и наклонилась, обнажив светлые, довольно милые ножки и кружевные трусики. Сердце заколотилось в бешеном ритме, а пониже живота образовалось всем известное движение. Работает. Оно работает здесь. Это грустно или весело? Это печально. Мне теперь придется укрощать этого зверя время от времени, а в нашем роду насильников не было, и я точно не стану первым. Если сейчас вернусь в ванную еще раз, то это будет очень подозрительно. Вместо этого я сел в кресло и вызвал консультанта. Он долго не появлялся, но в итоге вырос на ковре, раскрашенный в цвета турецкого орнамента. Человечек снял наушники, которые сидели на его голове как шлем, и осмотрелся. А, вот ты где, герой. Локация номер 5. Защитник семьи. Я уже думал, ты и забыл о том, как меня вызывать. Или сам совсем справляешься? Думаю, что неплохо выходит. Ну, это мы сейчас посмотрим. Не возражаешь? Человечек размял пальцы и взялся печатать, что там у нас с характеристиками. ХМ. Ну такое, дед, то есть игрок. Сколько возрождений? Ага. Что у нас с инвентарем? Бедновато. Для новичка нормально, для профессионала позор. Учи вас, учи, одни двойки. Ну ничего, научишься. А не сможешь, так поможем, ускорим, если нужно. Он все бормотал и бормотал, наверное, забыв про меня, пока я не повысил голос. Эй, помощник, у меня вообще-то вопрос есть. Человечек, смешно зарывшийся в бумагах, так что только одна шляпа сверху торчала, выглянул наружу. Ой, простите, и зачем вызывал хозяин своего джина? Чего изволите? Кредиты перечислить на БК, зомби уничтожить? Дать ключи от квартиры, где деньги лежат? Один. Ишь ты, ловкий. Книжки читал, а так сразу и не скажешь. Мне нужна консультация, аниме, 2, или как там тебя. Только давай серьезно и без свидетелей. Он молодец, конечно, сразу переключился на деловой тон и уселся лицом ко мне, нога на ногу. Поможем, чем сможем, только одна просьба. В следующий раз вызывай меня на нормальные поверхности. Этот ковер на стене, это турецкая безвкусица, извини, из-за такого потом целый день спина чешется. Мог бы и в ванной засесть, там плитка. Ты серьезно? Я так на него посмотрел, что тот даже отшатнулся. Серьезно ко мне эти претензии, молодой человечек? Тихо-тихо. Так какие у тебя вопросы, игрок? Я готов ответить, пока ты не наговорил лишнего. Хорошо, я быстро успокаиваюсь. Физические потребности. Что? Удивился человечек и достал огромную лупу, через которую начал меня рассматривать. А что не так? Вот и я хочу понять. Все так же или как? А почему? Человечек запнулся и убрал лупу. А-а-а, аватар, я забыл, прости, дед. Я забыл, что ты вовсе и не дед. Прости, дурака. Так а что не так? Не можешь кушать? Нормально я питаюсь. Аппетита нет, в норме все, вроде бы. Ну так а что смущает? Не выходит? Ищи таблетки от запора в аптеках. В принципе, ты практически копия человека, хоть и аватар. Регенерация повышена, да. Чувствительность к боли понижена. А в остальном? Болезни тебя цепляют, усталость есть, спать нужно. Чего ты еще хочешь, собака? Я сделал характерные жесты кулаком, и консультант вытаращил глаза. А-а-а, вот оно что. Седина в голову, бес в ребро. Быстро ты соображаешь. Хочешь исполнить мужской долг и все такое? Да на здоровье, работай. Это же твоя жена. Делай с ней что хочешь в рамках разумного, только детей забацать у тебя не получится, в отличие от игроков. У вас тут два минуса и плюс не получится, стерильные вы мои. А в остальном полная свобода слова. Работай. Бормотание. 1. Программист не так уж и плох. Оказывается, классику знает. 12 стульев, если ты не в курсе. 2. Забудь. Не нужно тебе это. 29. Вообще не вопрос, сказал человечек и пропал. А я начал снимать возбуждение нетрадиционным способом. Начал отжиматься, приседать и качать пресс, пока не отвалился без сил на ковер. Я еще помню другой, более эффективный способ, но как-то стыдно в моем возрасте заниматься рукоблудием, поэтому только так, вымотать себя, чтобы не думать ни о чем. Получалось плохо. Я лежал, упершись мордой в пол, когда вбежали дети и начали весело гонять вокруг моей туши. Потом жена продефилировала, обдав запахом лекарств, но меня это только еще больше возбудило. Дети, рюкзак у нас имеется? Папа пойдет за продуктами. Рюкзака не нашлось, но притащили большую сумку Икеа. Я переложил туда свои пожитки и пошел обуваться. «Есть не будешь?» – пропела женщина, но я отказался и вылетел в подъезд, не оглядываясь. Вот же ведьма. У подъезда уже крутилась парочка дергающихся особей. Мужчина в маске и двое мелких крутились рядом, как шакалье в Маугли. Я понаблюдал за ними и шажком-бочком обошел, не привлекая к себе внимания. Похоже, это остаток какого-то театрального кружка. Учители и его актеры ищут теплого и сочного вдохновения. Скорее всего, мертвецы подслеповаты, потому что на довольно близком расстоянии черкнули по мне взглядом и не бросились кушать. Правда, я замер в этот момент. Может, они работают как датчики движения? Нужно будет расспросить рисованного, если не забуду. Когда я услышал звук мотора, то спрятался за дерево. Мимо пронеслась машинка, полная вооруженных людей. Я не стал их разглядывать, потому что второе чувство кричало опасность, как заведенное. В машине определенно были не мертвецы, они кричали, стреляли во все стороны, и я видел, как пули выбивают штукатурку из стен и сбивают листья с деревьев. У игроков было огнестрельное оружие, не только столовые ножи, и с ним они чувствуют себя намного лучше. Вот только один нюанс. За машиной бежало не меньше десятка завывающих парней с мертвыми глазами. Их явно шум нервировал. Если бы хоть один меня заметил, то опять пришлось бы начинать все сначала, а мне это уже надоело. Поэтому я обнял дерево и слился с ним в экстазе, пока все не утихло. Обниматься пришлось не менее 10 минут, и все равно, когда я вышел, чуть не нарвался на мертвеца, который мялся на тротуаре. Отстал от своих и не знал, куда податься. Театральная парочка тоже пропала, наверное, вернулись в школу, и я решил, что лучше не оставлять этого нервного за спиной. Как-то он слишком дергался, такой может и наброситься, когда не ждешь. Пришлось наносить превентивные удары. Так как нож почти сломан, я засунул его в пакет, а работать решил молотком. Справился за 3 удара. Первый соскользнул по черепу, второй чуть лучше, но все равно не то, а третий — это уже яркие алые краски во все стороны и молча падающая туша на землю. Осмотревшись, я убедился, что нас не потревожат, и полез по карманам. Получено столовый нож. Получено шоколадный батончик. Получено столовый нож. Получено столовый нож. Хороший улов. Голос застал врасплох. Я замер, не поднимаясь с колен, с сумкой в одной руке и с ножом во второй. Откуда он взялся? Никого ведь не было. Эй, друг, не нужно руки подымать, свои. Медленно обернись. Я сделал, как мужик просил. Человеку напротив лет 30, легкая небритость, давно не чесанные волосы и остатки синяка под глазом. Ты чего такой перепуганный? Поднимайся. Он улыбнулся и подмигнул. Нуб, что ли? Боишься? Шикарно. С кем играешь? Я промолчал. Черт их знает, какую информацию можно сливать, а какую нет. Ясно. Да ты вставай, ноги ведь не казенные. Он смотрел, как я встаю, и на сумку смотрел. Нормальная переноска, чувак, я такой еще не встречал. Разве с рюкзаком неудобнее? Вот смотри, какой у меня. Он повернулся без страха, демонстрируя свой рюкзак, действительно шикарный. Нравится? Добыл на днях, уникальная вещь. Полгорода в нем можно перенести. Ты куда направляешься? Полазим вместе, пати. Парень протянул руку с быка, устройство мигало, приглашая к разговору. Ну что смотришь, ты хотя бы гайды почитал. Приложи свой браслет к моему. Я сделал, как он сказал, и быка наши заговорили. Запищали, обмениваясь какими-то данными. До чего же техника дошла? Желаете вступить в группу Северного Мурлока? Похоже на дружбу через браслеты. Ну ладно, браслеты пикнули, кончили, и принципиально ничего не изменилось. Только какие-то полоски на браслете появились новые. Вот и все, напарник. А ты боялся? Теперь мы команда. Можно общаться невербально, чтобы враг не слышал. БК пикнул, и я посмотрел на движущуюся надпись «Привет». Северный Мурлок — это мой ник, да. Будем знакомы, так куда отправимся? Новый друг, есть у меня немного времени, могу тебя поучить. Хочешь? Я хотел и рассказал ему про свою новую семью и про то, что нужно лекарство достать. Сначала не понял, почему он так смотрит на меня, а потом напарник начал объяснять. Ну, напарник, я и не думал, что ты такой деревянный. За лекарством он будет ходить. Первое правило мертвого города: никто не заводит жену. Жена – это обуза и НПС. НПС всегда умирают, играться с ними смысла нет, друг. Это почему? Потому что НПС для секса – максимум. Держат жен только новички, которые еще не умеют развлекаться в игре. Жены для них это источники начальных квестов и справочное бюро. Ну а для тех, кто посмелее, то и жена на час. Нифига себе. А это вообще законно? Здесь законно все, что хочешь, но только с ботами. Игроков можно только убивать. Ну да, застрелить человека, это ничего, нормально. Напарник, это все не по-настоящему. Убивать своих невыгодно, лучше объединяться в группы, так дольше протянешь. Одиночки здесь не выживают. Так что с женой решил, оставляешь или ну ее, не привык я свои обещания не выполнять. Ясно, типичный новичок, ну погнали, помогу тебе. Он поправил рюкзак и зашагал через дорогу, не оглядываясь. Я за ним. Навстречу уже летела парочка дохлых, но Мурлок даже не остановился. Из чехла на бедре вытянул какой-то кривоватый меч и оглянулся. Видал, мачете, убойная вещь. Ты как, с ремонтом дружишь? Жалко такую вещь терять. Я только плечами пожал. Ясно. Мертвецы приближались, и я полез за своим молотком. Решил отбивных наделать. Понимаю. Возни много с таким оружием. Мачете только раз. Раз. Он продемонстрировал это на первом мертвеце. Присел и легким ударом отрубил ногу. Вторым ударом снес лежачему голову и повернулся к следующему. Но тот включил мозги и бросился на меня, минуя профессионала. 30. Только не шуми. Крикнул напарник, сделай его быстро. Молоток встретился с мордой ходячего так плотно, что мне стало жаль оружия, а не улетевшего на спину чудака с кривыми зубами и в разорванных шортах. Он попытался встать и цеплялся рукой за землю, поднимаясь, когда мачете срезало ему голову с шеи. Я же говорил быстро. Что это такое? Два удара. Погнали. Он уже шел дальше. Не благодари. У тебя топорик на исходе. Поройся в сумке, а то останешься без оружия посреди толпы агрессивных голодающих. А этих, я посмотрел на тела, оставшиеся позади. Потом почистим, днем лучше на улице не мельтешить. Они видят лучше и дальше. А там, где один прибежит, за ним и десяток подтянется. Давай быстрее. Он уже миновал центральный вход и пошел вокруг здания. Там черный ход должен быть. А вот и он, давай быстрее. Вдоль стены тусовалась еще тройка мертвецов. Напарник прошелся по ним как адский косарь, оставляя за собой трупы. Посмотрел на меня и подмигнул. Ну спасибо, друг. За что? Я перепрыгнул через безголовое тело. Да так, не обращая внимания. Сила у тебя прокачана? Сколько очков? Где-то десяток. Ну ты крут. Значит, ты дверь вышибаешь. Только осторожно, верхняя часть стеклянная, может посыпаться. Он снял с рюкзака раскладной стульчик, разложил его и уселся, разворачивая фольгу, в которой лежал бутерброд. Хотел уже откусить и на меня покосился. В чем дело? Хочешь, чтобы мертвяки сбежались? В этом кластере на месте долго не стоят. Я уже хотел было осадить этого хлопца, раскомандовался, но подумал, что сейчас он мне нужен, а я ему нет. Потерплю пока. Отставил пакет с вещами и, ухнув, врезался в дверь. Хлопец чуть хлебом не подавился, закашлялся, покраснел и вокруг огляделся, не услышал ли кто. Кто же так выбивает? Покалечишься только. Есть батончики и вода, имеются. Имеются, передразнил он, сожри, они силу дают, в паре особенно. Я так и сделал и действительно почувствовал силу и мощь, а также желание разбить пару мертвых голов. Только примерился бить, а чудак смеется снова. Кто же так выбивает? Ногой нужно бить в замок, плечом ты будешь долбиться долго, как в мертвую телку. Бей с разбегу пяткой, несколько раз. Тренируйся, нуб. Я ударил первый раз и ничего. Плечом было бы лучше. Ударил еще раз и подумал, что плечом было бы быстрее. Еще раз и подумал, что сломал пятку, а дверь только пыхтела, сопротивляясь. Нормально, подтвердил напарник, жуя бутер, это нормально. Еще пару раз, еще удар, и я заподозрил, что молодой издевается надо мной, но решил продолжать, дыхания хватало. Еще раз, и теперь дыхание сбилось. Может, ты попробуешь? Спросил я, согнувшись в три погибели и тяжело дыша. Не, если я сейчас добью ее, то опыт мне уйдет. На черта ты силы и время тратил, думай головой иногда, нуб. Только без обиток, вкусный, наверное, бутер с колбасой, подумал я и вынес замок с особой пролетарской ненавистью. Сила увеличена на 6. Дверь распахнулась, ударившись о притолоку. Верхнее стеклянное окошко разлетелось, роняя осколки. Напарник поднялся и остановил меня, взяв за плечо. Постой. Покажи ногу. Там торчал осколок, и я отвернулся. Пластырь есть? Давай, покажу, как правильно». Осколок отлетел в сторону и, распечатав упаковку, напарник наложил на порез пластырь и, показывая мне все шаги, затянул бинтом. «Никогда не оставляй рану, какой бы незначительной она ни была, потому что с кровью уйдет вся сила, а с ней и жизнь. Не шути с этим дерьмом. А еще на запах свежей раны сползаются эти уроды. Они чувствуют запах крови за километр. Нормально тебе, старый, откуда он знает?» Меня даже передернуло внутри, но внешне я сдержался. «Чего это я старый? Да это у нас так говорят. Погнали, искать твое лекарство». Здесь действительно был склад с товаром. Много товара. На десятках поддонов стояли паллеты с товаром. На каждой маркировка, бумаги с описанием и штрих-кодами. Мы бродили, открыв рты, разглядывая и читая, а напарник даже фонарик достал и подсвечивал для себя, пока лучом не уткнулся в жуткую рожу. Мне опять делать ничего не пришлось, он просто отступил и тремя ударами четвертовал и так неживой, но очень агрессивный труп. «Собери, что там у него, сейчас можно». Я порылся, но заблудившийся на складе мертвец был почти пуст, только шоколадный батончик. «Забирай, можешь сейчас и употребить». Я предпочел спрятать на потом. «Можно вопрос?» Мы не спеша бродили, читая накладные, и я заскучал, захотелось поговорить, тишина угнетала. «Валяй, если не сложный. Ты говорил, что профессионалы игры от жены отказываются. А как же дети? У тебя ребенок в игре?» «Двое», ответил я и уточнил, «мальчик и девочка». «Ничего себе, как везет новичкам. Так что с ними?» «Да ничего». Он посмотрел на очередную накладную на паллете и достал кинжал с длинным загнутым лезвием. «За ноги их и в окно, а потом делай что хочешь, это же боты». Меня как холодом обдало, будто морозный дракон дыхнул и с ног до головы покрыло льдом, а потом начало трясти так, что зубы застучали. Напарник отодвинулся, держа накладную как щит. «Ты чего, нубера, как за ноги, как в окно, с третьего этажа, а потом насиловать их мать?» Он отступил и ненавязчиво кинжал в сторону отставил. «Друг, расслабься, это игра, это всего лишь боты, искусственные создания, аватары. Ты просто еще не осознал, они для этого здесь, чтобы развлекать нас. Никакого криминала, друг, ты к этому еще привыкнешь, все так делают. А не привыкнешь, уйдешь на другой кластер или будешь играть в Робин Гуда. Но, чтобы идти против игроков, нужен опыт и упорство. Это тяжело и больно, когда тебя хотят убить не только зомби. А если я подам заяву в администрацию, в трех экземплярах?» Он отступил на шаг и провел ножом по скотчу, которым затянули паллету. «Давай лучше лекарство достанем для твоей жены. Оно здесь. Видишь, написано, лекарственные препараты. Тебе сколько упаковок? 10. Сотню. Друг, мы набрели наклад, а ты фигней заморачиваешься. Давай, разрезай. Но вынужден сказать, что мне не нравится то, что ты описал». «Да забей», он махнул рукой, «нудишь, как дед». 31. Не обиделся? Паренек посматривал на меня из-под лобья. «Вон те лекарства, что справа вывалились на пол из упаковки. Эти тебе нужны, забирай». Он бросился помогать, будто я старик какой. «Ну не обижайся, брат, ты чего? Сам потом будешь смеяться над новичками, когда подрастешь. Традиция такая. Ты кем по жизни работаешь? Какая разница? Получено лекарство, Х10. Точно обиделся, расстроился парень. «Продуктов набирай, сколько влезет. Хотя у тебя в сумку много не войдет. За рюкзаками нужно в другой магазин идти, я тебе покажу. Давай мой набьем продуктами и тебе на квартиру отнесем, пока не разграбили склад, а потом вернемся и поищем хороший рюкзак». Идея была неплохая, и я согласился, забыв на время обиды. Сам я буду таскать 3 дня то, что он перенесет в своем рюкзаке за раз. Взялись собирать самое нужное, то, что не портится: консервы, сухие наборы, гречку, муку. Для детей взяли соки и леденцы. Для жены лекарства, косметику, туалетную бумагу и мыло. Для себя взял фонарик на аккумуляторах, фонарик на лоб, охотничий нож в чехле, парочку подозрительно красивых топориков, спички, зажигалку, газовую горелку. По совету нового друга насыпал шоколадных батончиков, не жалея места. Как он сказал, шоколад здесь ценнее патронов. Книг не было, но друг обещал отвезти меня в библиотеку и на книжный рынок, но позже, там опасно. Да, привыкаешь здесь хватать, что плохо лежит, и чуть ли не физическое удовольствие от вида набитой сумки получаешь. Это даже лучше, чем секс. Хотя, может, я просто забыл, как оно там. О чем задумался, друг? Погнали, пока нас не окружили твари. Ты помнишь, в этой игре на месте не стоят. Островок безопасности, твоя стартовая локация, запомни». Объясняя все это, паренек уже с трудом поднял рюкзак, который теперь был толще и выше хозяина. «Ты идешь?» «Я тоже постарался». Набил сумку с зеленым логотипом так, что ручки трещали и замок не закрывался. «Иду». «Далеко мы уйти не смогли. Сначала я подумал, что мне послышалось». Напарник тоже слушал и заметно напрягся. «Я прислушался. Не может этого быть. На улице шумела свадьба. Что за...» «Тихо». Северный Мурлок поднял руку, предостерегая, и осторожно выглянул наружу. Потом метнулся назад и посмотрел на меня. Лицо у него посерело и глаза бегали, как у ребенка, пойманного на краже в магазине. Человеку было реально страшно. Потом он еле слышно выругался, да так грязно, что захотелось ватными палочками пройтись по ушам, вычищая смрад и серу. «Ты что?» «Только и нашелся я, чтобы спросить». «Тихо. У нас проблемы. Это цыганская свадьба». И тут до меня дошло, только после его слов я осознал, что слышу там на улице. Веселые крики, звуки клавишных, барабанов, трели аккордеона, щелканье браслетами и странные песни с акцентом «барышня, барышня, ай, какой красивый, половина шнобель красный, а половина синий, ай на не, дорогой, какие еще цыгане, откуда они здесь». Ивент, он приложил палец к губам и заговорил еле слышно. «Слышал о таком? Знаю, что не слышал. А цыганская свадьба – это один из самых жестоких, сложных и массовых ивентов. Повезло тебе, нуб, а мне рядом с тобой. Ай, дума-дума дай». Последнее уже не он произнес, а кричали весело где-то на дороге рядом с ТЦ. Мурлок даже не стал прикрывать дверь склада, а просто скользнул по стене и мне махнул: «Не стой в проеме. Подождем, когда они уйдут». Я встал рядом, не выпуская сумку. Свой огромный рюкзак он тоже поставил рядом. Веселый шум и гам приближался и становился с каждой секундой громче. Цыгане неспешно, но очень громко и весело шли по центральной дороге. Мы затаили дыхание, не сговариваясь. Я даже сглотнуть боялся и, как назло, сильно хотелось чихать. Свадьба приближалась все ближе, и, кажется, веселые люди заполонили парковку перед торговым. Шум уже оглушал. Они заняли всю дорогу, пели, плясали, гремели, били тарелки и тарелками, и кричали грубо какие-то цыганские бабы на непонятном языке. «Тихо!» – отчаянно простонал Мурлок. «Сам тише будь!» – огрызнулся я, и шум перетек дальше, начал удаляться, становиться все тише и тише, глуше и дальше. Они гремели где-то у школы, а потом все совсем затихло. Тишина стала осязаемой, капли пота тяжелыми и твердыми градинками скатывались с шеи на грудь. «Подождем!» – прошептал малый. «Быстро прошли, может, не заметили». Не отрываясь от стены, он сел и развязал шнурочки на рюкзаке, осторожно вытянул из недр саперную лопатку в чехле и сунул мне. «Пользоваться умеешь? Пользуйся. Голову мертвяка сносит одним ударом, уникальная вещь». Я отказываться не стал, не тот случай. Да и заразился я уже крохоборством, не спорю. А тут такая заточенная до блеска штучка, острая, как моя шальная молодость. Паренек достал мачете и короткий меч, который повесил на спине. В ножнах приспособил на бедра два длинных зеленых кинжала. «Что смотришь? Есть у меня огнестрел, но пользоваться им вредно для здоровья, если не подготовился. Это тебе совет на будущее». Он прислушивался напряженно к местной тишине и, наконец, решился. «Ты первый, я прикрываю. Осторожно и без шума». Я не стал спорить. Пакет IKEA в одной руке, интересно, они приплачивают за рекламу мачете во второй. Прокрался к двери и осторожно выглянул. На меня смотрел почти в упор мужчина лет 50 в белой рваной рубашке, на шее толстая с палец золотая цепь, грудь волосатая до безобразия, и в волосах застряли амулеты. Все это не сочеталось с красными спортивными штанами и черными, но серыми от грязи туфлями. Он как раз присел на корточки и вглядывался в дверной проем, когда я появился и сказал: «Апа». У цыгана были мертвые глаза и мощная глотка с острым кадыком, скачущим вверх-вниз, а еще вся его семейка стояла рядом, покачиваясь. Когда он завыл, мертвые цыгане обернулись и уставились на меня мертвыми глазами. Гитары с грохотом упали на брусчатку, невеста подняла фату и тоже смотрела на меня пустыми глазами. Слезы потекли по грязным коричнево-красным щекам. Кажется, я испортил ей праздник. «Беги». Напарник уже летел по складу. Невеста завыла, открывая черно-красную глотку с рядами кривых клыков, и бросилась на меня, как и вся ее мертвая родня. Я бежал за игроком, перепрыгивая через разбросанные коробки и огибая палитры. За нами бежало, завывая, не меньше десятка гнилых бандитов. Падая, они поднимались, перескакивали через лежачих и продолжали погоню. С жутким грохотом лопнули витринные стекла и потемнело от влетающих в помещение тел. «Охренеть!» – закричал я почти в экстазе. «Я сумку оставил у стены. Забудь. Потом вернешься заберешь. Зомбикам шмот не нужен». Мы ворвались в хозяйственные помещения, какой-то коридорчик с дверьми по бокам. Я даже не стал останавливаться и запирать за собой, потому что волна снесла бы меня вместе с дверью. Топот за спиной не давал ни оглянуться, ни притормозить. Страх пульсировал адреналином в висках. 32. Коридор наполнился шагами, а кровь адреналином, когда северный мурлок врезался плечом в дверь черного хода и вылетел на улицу. «Быстрее!» – махал он руками. «Быстрее, Нубера, черт тебя дери!» Задыхаясь от нехватки воздуха, я буквально упал наружу, а он закрыл дверь, уперся ногой в землю и закричал. «Восстанавливайся! Быстрее, сучонок, или я сам уйду!» В дверь ударили с той стороны. Мурлок забыл про меня и выдержал напор. Временно, но выдержал. Я перевернулся на спину и закрыл глаза. На небе сменялись цифры, названия, надписи с бешеной скоростью, но темнота не помогла, они просто переместились под ресницы. «Вы лишились сил. Отдохните и больше не напрягайтесь так, игрок. Для восстановления сил нужно отдохнуть или перекусить. Чтобы больше не попадать в такие неприятные ситуации, работайте над навыком ловкость. Лови». Что-то стукнуло рядом со щекой, и я нащупал знакомый батончик. «Жри. Последнее отдаю, дураку». Я сорвал бумажную оболочку и откусил кусок. «Хорошо». Сила понеслась по жилам, как ток, наполняя кровь энергией. «Чистая наркомания. Вот в мои годы. Быстрее жри, я сейчас не выдержу, силы заканчиваются». Какое все-таки невоспитанное поколение. Я перевернулся на живот и, откусывая второй шоколадный кусок, посмотрел на перепуганного и красного от напряжения парня. В дверь мощно ударили изнутри, и он чуть не споткнулся, но выдержал и выразительно на меня посмотрел. Я уже поднимался с колен, дожевывая подарок. Бум. Когда так быстро ешь, главное не подавиться. Бух. Ай. Он проехался ногами по земле и вернулся в стойку. Побежали. Со мной все хорошо. Через дорогу мой дом. Там скроемся. Бабах. Я не могу, простонал паренек, сил нет больше. Я поднял мачете и пожал плечами, разминаясь. Ну тогда, прыгай в сторону и ешь твикс, а дедушка будет работать. Чего? Неважно, повел лезвием, рисуя дугу в воздухе. Давай, врежем рог в этой дыре. Он послушался и прыгнул в сторону. Точнее упал в сторону, снесенный дверью как пушинкой пополз, стараясь оказаться подальше от драки. А я приготовился лично встречать дорогих гостей. Первым вылетел на свободу нерассчитавший удары мертвец в голубой рубашке с закатанными рукавами. Он упал на землю, чуть не врезавшись в меня, и распростерся передо мной, как раб перед палачом. Я шагнул вправо и снес ему башку одним ударом. Из прохода вылезло еще одно существо женского пола, замахиваясь гитарой и гремя браслетами. Оно чуть не проломило мне голову, а за спиной виднелись еще вонючие рожи. Нельзя было допустить, чтобы они лезли сплошным потоком и окружали меня, поедая одновременно напарника. Тупые не додумаются обойти магазин, поэтому здесь сыграет вариант 300 спартанцев, держать оборону в проходе. Я пнул бабу в живот и толкнул руками, запихивая ее назад и роняя мачете, которое со звоном раскрутилось на брусчатке. «Ой, дурак», – прохрипел напарник с набитым ртом, но я был занят, уклоняясь от укусов бешеной бабы, которая пыталась цапнуть меня за предплечье. «Нужно будет озаботиться защитой рук, если останусь жив». Баба гавкнула собакой и в свою очередь толкнула меня. Пришлось добавить ей с ноги еще раз. «Это я избиваю женщин?» Дожился. «На старости-то лет. Лови, Нубера». Зазвенела и уткнулась рукояткой в ногу мачете. Я наклонился, поднял оружие и воткнул его в голову тетке. Выдернул, убедился, что она жива, и дал еще раз. Добавил ногой, потом с руки. Схватил за кадык, хотел раздавить и еле успел забрать руку, избегая укуса. Еще удар с левой, тетка рухнула в объятия заднестоящих и с хлопком пропала, удивив фокусом даже своих мертвых друзей. На четвереньках выполз бледный скелетообразный музыкант и ткнул снизу вверх обломком гитары. Удар пришелся в бок и почти вошел в живот, но я успел отвернуться и отбить рукой гриф, порезавшись об острый осколок. Мертвяки весело заурчали, почувствовав знакомый аромат крови, а я уже крошил музыканта на мясистые куски. Гитару растоптал двумя четкими ударами. «Это же уникальное», – простонал что-то игрок, но не до него сейчас. Из дыры дверного проема лезли еще твари, и было их там много. Имя им «Легион». Проход заслонило что-то жирное, с волосатой грудью, увешанной золотыми цепями, в рваном смокинге, покрытом пылью. Мертвец не прошел прямо и протискивался бочком, втягивая брюхо, да так и застрял на мгновение, мне хватило. Удалось разрубить его на две неровные мясные половинки, и жир фонтаном забил из брюха, орошая площадку. Это кто же придумал такое, в мое время такой ха? Поток мыслей прервала невеста. Несмотря на свой избыточный вес, она пулей выскочила из проема и так толкнула меня осуждающе рыча, что я пролетел пару метров, задрав ноги, и рухнул спиной на асфальт. Хорошо, что оружие не выхватил, потому что сверху на меня прыгнул маленького роста лысый человечек в сюртуке и заработал руками как веслами, избивая меня без системы, просто яростно и быстро. Невеста приближалась тем временем, и каждый ее шаг отдавался гулом и вибрацией на земле. Не удивлюсь, если стекла повылетали в моем доме. Из прохода выскакивали твари, и я, конечно, снес башку лысому и откинул тело, но система любезно выдала: ваше оружие сломано. Невеста нависла тучей, но нападать не спешила. Она только смотрела на меня, распаляясь от ненависти. Это что, я ее женишка только что обезглавил? Староват, это, наверное, папуля. Из кармана я выудил любимый нож, прочность 1/6, и выставил его лезвием вверх. Похоже, быстро мне уйти не дадут. Ложись, северный писец. Невеста уркнула и обернулась. Я тоже обернулся. Северный писец, или как его там, окруженный мертвецами, тоже посмотрел на дорогу и рухнул плашмя. Там стоял пикапчик с установленным пулеметом в кузове. Из кабины улыбался довольный шофер, а за ручки пулемета, как за руль катера, держался еще один игрок в ярко-зеленой ковбойской шляпе. Ствол он направил в нашу сторону. Пригнулись, пацаны. Мертвецы завыли и бросились на авто, а пулемет начал раскручиваться, втягивать в себя ленту, и вдруг застрекотал. Бах, бах, бах. Я закрыл глаза и заткнул уши, настолько громко оно стучало, орало, трещало, рвало плоть на куски. Кажется, это продолжалось вечно, и я начал орать, перекрывая грохот и толчки пуль. Потом все закончилось. Благословенная тишина, если не считать пульса в ушах. Пацаны, не благодарите, лут ваш. Счастливого ивента. Машина завелась и рванула прочь. Вставай, вставай, нуб. Меня рванули за руку и поставили на ноги. Нож где-то вылетел. Я старался не смотреть на клочья тел вокруг, но взгляд все равно возвращался. Побежали. Рванул меня игрок. Где твой дом? Ни хрена себе они нашумели. Сейчас придет в три раза больше зомбаков. Побежали, новенький. 33. Мы оставили за спиной побоище и побежали через дорогу. Я первый, напарник за мной. Супермаркет уменьшался позади, а дом увеличивался впереди. И этот шум. Давай быстрее. Слышишь гул? Это идет орда. Она всегда приходит на грохот выстрелов. Я бежал домой, и говорить времени не было, но не поленился спросить. Очень меня заинтересовал этот вопрос. А что, засесть в четырех стенах разве хорошо? Я думал, тут нужно постоянно перемещаться. Я потянул дверь подъезда на себя, и оттуда вывалился мертвец, которого принял на ножи напарник. Подожди, полутаю жмура. Он разбирал тело и заодно нашел время ответить. Перемещаться нужно для того, чтобы выжить, но первая лёжка – это то место, где всегда можно отдохнуть без вреда для здоровья. Я вспомнил про мертвяков в первом доме и взял на заметку, что игрок ошибается или специально не договаривает что-то. Но сейчас он мой друг и союзник, других у меня нет. Пошли быстрее, шум приближается. И действительно гул увеличивался. Стадо мамонтов неслось, или гром гремел за горизонтом, но оно становилось громче и страшнее. Напарник спрятал добычу и вскочил немедля. Побежали, какой там этаж. Я вошел первый и подмигнул жене, которая, обнимая за плечи детей, стояла, встречая меня в прихожей. Привет, это, нужно шторы все закрыть, не тормози, новичок. Он обошел мою семью, не здороваясь и не разуваясь, и побежал на кухню. Где тут у вас окна? На кухне, балкон и в маленькой комнате. Я скинул обувь, подмигнул жене и побежал за этим гиперактивным чуваком, а он уже закрывал окна занавесками и шторами. Здесь безопасно, но наглеть тоже не нужно. Поэтому, пока орда рядом, никакого шума, смеха, воплей, вкусных запахов и в окно не выглядывать. Они чувствуют взгляды, я понятно объясняю, скажи этой, пусть за нами не ходит, она меня нервирует. Жена с детьми действительно тенью ходила за нами, пока квартира погружалась в темноту, но в разговоры не вступала. Вот бы мне такую жену в свое время. Золото, а не женщина. Мама Изя, кто это такой? Он тем временем поставил стул у шкафа и лениво осматривал комнату, улыбаясь своим мыслям. Это мой друг, с работы, приврал я и добавил для уверенности, он мне жизнь спас. «Папа, я хочу кушать», – пожаловалась девочка и бросилась обниматься, пришлось взять ее на руки. «Они всегда хотят жрать», – улыбнулся напарник, – «замучаешься жратву искать». «Конечно хотят», – сказала жена, – «они же дети. Растущий организм требует еды». «Ага, ага», – он зевнул и кивнул на шкаф. «Есть что-то интересное почитать?» Я пожал плечами. «Ты хоть понимаешь, о чем я спрашиваю?» «Понимаю», — отвечаю, «но таких книг здесь уже нет». «В одно рыло схавал, ясно, и с другом не поделился». «Что ты?» «Папа, я хочу кушать». «Ты принес кушать?» «Моя сумка так и осталась где-то там на складе, рядом с рюкзаком друга. Если попробовать пробраться, не вариант». Он сразу головой отрицательно покачал, только я на него посмотрел. «Ты вслушайся». Орда заполонила улицы, и я услышал, даже не напрягаясь, как урчат улицы, как топают десятки пар ног, как скрипят сотни зубов, как скрипят мышцы и как стонет воздух, наполненный гнилью. Вонь даже сюда доставала, на третий этаж. Очень хотелось посмотреть на Орду, хоть одним глазком, сколько их там, и смотреть на них нельзя, плохая примета. Потерпит без жратвы вечерок, ничего с ними не станется. «Папа, я хочу кушать», — продолжала мяучить девочка. Жена строго посмотрела на меня и забрала сына в комнату. «Хех», — крякнул игрок, — «ничего такая. Ножки стройные, личико красивое. Теперь понятно, чего ты так возбудился. Вот только эти две куклы мешают. Эй, полегче». Я закрыл уши дочки ладонями. «Нельзя так при детях». «Да ладно, какие они дети? Эктоплазма или типа того. Искусственный интеллект. Ты хоть знаешь, как ее зовут?» Я замялся и дал ему повод засмеяться. Да так издевательски, что я взял бы ремня, не задумываясь, будь игрок лет на 20 младше. «Ну ты даешь, нубера. Что за сентиментальность во взгляде? Тебе сколько лет? Будешь так вживаться в роль, застрянешь здесь навсегда». Такие случаи уже были, на секундочку. В немецком квартале живет один отшельник со своей цифровой семьей. Представляешь, в реале работу бросил, квартиру и машину продал и здесь с ними остался. Барыжит домашними колбасками на гриле для игроков. Зомби его сожрут, он возрождается и опять к семье возвращается. Упорный, как черт, куда его только не закинет система, как не хочет переиграть, а он всегда на одно и то же место возвращается. На всю голову пришибленный, но еда вкусная, зарабатывает хорошо. «Папа, я хочу кушать», — прервала девочка. Как и любому ребенку, ее все равно, откуда в доме появляется еда. «Сейчас придумаю что-то, беги пока к маме, поспи». Я отправил девочку и нервно зашагал по комнате, размышляя, где можно взять еду. Живая лава мертвецов продолжала гудеть снаружи. Негромко подвывая мотором проехала машина, раздались звуки выстрелов. «Пацаны гуляют», — игрок вздохнул, — «а я тут застрял. Давай развлечемся, что ли? Надо проверить, может, телевизор работает. Мне говорили, можно смотреть иногда». «Да что тут проверять? В 9 часов включают на полчаса, в 12 и 18. Да там скукота, чтобы навыки прокачать, ничего развлекательного. Сейчас идет», — я посмотрел на часы. «Давай прокачаемся. Меня уже не прет эта медленная тема, на свежем воздухе прокачаешься быстрее. Я тебе говорю, давай развлечемся с женушкой твоей. Детей запрем в ванной, если не хочешь их выкидывать, а с женой по очереди побалуемся». «А?» Я сам не заметил, как быстро сбил его с ног. Только что он сидел, а я ходил рядом, а теперь я лежу на нем сверху и пытаюсь кулаком закрыть рот. Ты чего, отпусти, преподошный». Он оттолкнул меня и отполз в угол. «Больной, она всего лишь бот. Это не твоя жена, дебил. Это робот, еще дерется». Он обиженно отполз подальше и бурчал из своего угла, вытирая кровь с разбитой губы. «Никто не занимается начальными квестами, только нубы, такие как ты. И это не твоя баба. Ты, конечно, можешь сам с ней заниматься, но у нас принято делиться. Знали бы пацаны, кого спасали, просто проехали бы дальше. Таких, как ты, называют крысами, потому что вы добро крысите. А теперь послушай меня». Я подошел ближе, и он невольно съежился от страха. «Не знаю, кто вы такие и что за понятия здесь, но мое поколение, мы женщин не насилуем». «Мое поколение», — буркнул он, — «ты почти мой ровесник, может, чуток старше. Ну и зануда же». «Ладно, нет так нет, расслабься», — пошутил я, — «проверял тебя. Просто появляются тут иногда извращуги. Все стремятся четвертую стену сломать и над ботами издеваются, никак не успокоиться. Кажется, прошла волна зомбаков, можно и за нашим шмотом вернуться». Я прислушался. И правда тихо. Подошел к балконной двери и посмотрел на игрока, он тоже напряженно ловил хоть какие-то звуки. Ушли, на сегодня хватит приключений, ивент закончился, легион ушел, а мы еще живы, псих. Ты необычайно везучий для нуба, повезло, что меня встретил. Можно шторы открыть, да не вопрос, можно даже на балкон выйти и посмотреть. Я решил начать со шторы, распахнув их, посмотрел на пустынную улицу. В мусорных баках копошилась парочка мертвых, но они и раньше там были. Легиона, так как я его представлял, больше не было. Я открыл балконную дверь, впуская свежий воздух, и вышел на балкон. Где-то вдалеке гудел мотоцикл, но здесь было как всегда, тихо и спокойно.